разговор на том и оборвался. Вадик был предан забвению. У Андрея, поскольку история предпринимателя Рубцова была ему, грубо говоря, до лампочки, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Так бы и пребывать Рубцову в забвении, если бы Кристина не напомнила о нем в самом начале декабря. «Ты представляешь, Андрюша!» — начала Кристина. Они в изнеможении валялись на кровати, а часы показывали половину первого ночи. «Что? Я тебе о Вадике Рубцове рассказывала?» «Не помню», — дипломатично соврал Андрей, хотя услышанная летом история немедленно всплыла в памяти. «А что?» «Да есть у Васи клиент, а не бизнесмен вшивый». «По-настоящему вшивый?» — удивился Андрей, представив на минуту отвратительных белесых паразитов, копошащихся под лацканами двубортного пиджака. — По-настоящему негодяй, мерзавец, каких мало, проходимец и Иуда! — Чё он натворил? — поинтересовался Бандура, прикрыв глаза. Кусок мыла из парилки спёр. — Шину бросил, подонок! Такая девочка замечательная и умница, и миленькая. У нас с ней прекрасные отношения. Доченьки 4 годика, а этот прохиндей взял их и бросил. Ничтожество! — Бывает, — пробормотал Андрей. — Ничего себе бывает! Они вместе институт легкой промышленности заканчивали. Одногруппники, понимаешь? Пока она ему скоту жрать готовила, да трусы драные штопала, так устраивала. А как деньги приличные завелись! — И много денег! — Достаточно! — Нашел другую, — предположил Андрей. — И такую мегеру гадкую, — подтвердила его догадку Кристина. — Ты бы видел, лет 45, как минимум, мымора напыщенная, губки ниточкой, того и гляди, вены вскроешь, если прикоснешься, патлы крашеные, ноги колесом. — Зато, видать, трахается, как крольчиха, — вставил Андрей. — Ты ошибаешься, — холодно обронила Кристина. — Просто она директриса крупного СП. «Экономически верный ход», — улыбнулся Андрей. «Убивать таких надо! Предал Таньку ради бабок!» «Ты, кстати, откуда знаешь?» «Этот подонок теперь с ней в сауне забавляется. Ни стыда, ни совести. Танюша, бедная девочка, ко мне вся в слезах прибежала. Так и так, — говорит, — Вадим ушел. У нее дочка на руках, родители в убогом селе. Помощи ждать неоткуда, а он ни копейки не дает, ни работы, ни связи. Хоть ложись, помирай. Она к Вадиму. А этот подонок, ты представляешь, что ей заявил? Будешь меня доставать, еще и из квартиры вышвырну». «Так значит, квартиру он ей оставил?» «Попробовал бы не оставить. У его крашеной мегеры дом в Кончезаспе. Что ему та квартира?» «Это где вся элита тусуется?» «Элита!» — Кристина презрительно сморщила нос. «Танюша на работу попросилась. К Василию Васильевичу. Хоть уборщицей, хоть кем. Так у нас самих с деньгами туговато». «Вот бы ты этого Рубцова и послала из сауны куда подальше», — предложил Андрей, заранее предвкушая ответ. Кристина на мгновение осеклась. «Сейчас положение такое, что каждый клиент на счету», — неохотно призналась она. Вообще говоря, семейная драма незнакомой женщины и ее малолетней дочки была Андрею пофигу. Таких в одном только городе море разливанное. А если учесть, что в мире нас 6 миллиардов, и каждый хоть чего-то да хочет, и далеко не всегда получается желаемое, пропорция получается явно не в пользу брошенной на произвол судьбы матери-одиночки. Прошел еще месяц, и в самый канун Нового года Андрей вновь услышал о предпринимателе Рубцове и проклятой старой ведьме, разбившей семью. «Я только что из больницы», — сообщила Андрею Кристина. «Откуда?» — не понял Андрей, втайне подумав. «А ну, счастье привалило, и Вась-Вась при смерти лежит». Вскоре, однако, он узнал, что несчастная Татьяна пыталась покончить с собой. «Еле откачали», — сказала Кристина. «Она в валиума наглоталась, теперь под капельницей лежит. Я ей денег завезла. Эта скотина безрогая, муженек ее даже в больницу не приехал». «А ребенок где?» «Ирочку бабка с дедом в село забрали, а Татьяна...» Кристина всплеснула руками. «Пока в реанимации, она ему гаду позвонила, как только в себя пришла, а он, ничтожество паршивое, телефон отключил. Он, мерзавец, на днях угрожал, что из квартиры их выкинет. Квартира на него записана. Вот она и...» «Да», — протянул Андрей, — «сурово. Вот бы Вася так катапультировать», — добавил он мысленно. «Танька теперь сама не своя. Ох, боюсь, как бы она снова чего не удумала». «В смысле?» Или его жлоба убьет, или себя. Так мне и сказала. Я, мол, Кристина, жить не хочу. Но и он не будет. Ух, ужас!» Кристина продолжала тараторить, не замечая состояния Андрея. Молодой человек насторожил уши, захваченный блестящей, как ему показалось, идеей. Правда, идея оставалась в разряде голых идей по январь, когда чаша его терпения переполнилась, и он позвал на подмогу Планшетова. Вместе они наполнили идею содержания, превратив по-византийски коварный план, подразумевавший примерно следующее. Установить, в какой из дней рождественской недели Вадя Крупцов намеревается завалиться в сауну со своей крашеной пассией. О намерениях Крупцова Андрей знал от Кристины. Она же разболтала Андрею, что горемычную Татьяну долго в больнице держать не станут. Не те сейчас времена, в особенности, если с деньгами не густо. Принимая на веру слова Кристины, путей у несчастной оставалось три. Либо молча утереться и ехать в родное село к папе, маме и дочурке, либо возвращаться в квартиру, которую супруг грозился продать, но едва ли успел, и надеяться на его милость, или начинать войну за место под солнцем, без денег, друзей и покровителей, то есть без единого шанса на победу. Замки маловероятно, чтоб сменил, хотя если такая гнида ушлая, как Кристина описала, все равно вряд ли, даже физически тяжело. «Вот и прикинь!» — Бандура в упор поглядел на Планшетова. «Молодая баба сидит одна в пустой квартире, без копейки денег. Дочка с предками в селе. Как-то вырастет, не пропадет. Короче, кругом все празднуют, а она одна одинешенька. В глазах слезы, а на душе пурга. Повеситься можно!» — пробрала Планшетова. «Ну, а я тебе о чем? Первая попытка была неудачная. Со второй больше повезет. Усекаешь?» «Комар носу не поточит, чувак! А на кой хрен оно нам надо?» «На тот хрен, чувак, что перед тем, как себя жизни лишить, она в сауну съездит, навестить дорогого супруга. Статэ в сумочке! Понял? Нет? Тук-тук! Кто там? Это я, Татьяна с разбитым сердцем! Паф-паф-паф! Каждому урюку по пуле! Вадику, директрисе и Василию Васильевичу под горячую руку! Вот так! Возвращается домой и в петлю!» А кишка у нее не тонка, трех туземцев положи. И потом, откуда у нее пистолет? Удивился Планшетов. А я почем знаю? Хороший вопросик. От мужа остался. А у него откуда? От верблюда. Да какая разница, Планшет? Украл где-то. Спросить-то будет не у кого. Положим, чувак, я пистолет достану, сказал Планшетов. Но как я бедную чувиху заставлю? Пфу, ты что, дурак? Никого заставлять не придется. Ты вламываешься в баньку и мочишь троих трахнутых клоунов. Потом бегом к Крупцовым и вешаешь Татьяну в ванной. Чего неясного? Ого! Планшетов почесал затылок. 4 трупа. Ничего себе. Приход. А какая разница сколько? Обманутая баба очумела. Взяла у мужа ствол. Чего бы ей вешаться, если пистолет под рукой? Перебил Планшетов. Ну, Бандура пожал плечами. Откуда мне знать? Ну, я, честно говоря, не слыхал, чтоб бабы стрелялись. Хорошо, чувак, согласился Планшетов. Допустим, я мочу козлов в баньке, потом рулю к Таньке, а она меня не впускает. Пустит, придумай что-нибудь. А если она к приткам в силу укатит, тогда подбросишь ствол в квартиру и пускай живет. Как я внутрь попаду? Ты схватался, будто любой замок расплюнуть. Да замок-то не проблема. Следы взлома, чувак. Вот в чем загвоздка. Следы уголовка в момент срисует. И весь план коту под хвост. Значит, сначала повесишь Таньку, а уже потом перестреляешь всю кодлу в бане. Планшетов крепко задумался. А если медэксперты вычислят, что баба сначала удавилась, а потом погнала из пистолета палить? С какой точностью они время смерти определить могут? Ты у меня спрашиваешь? Уточни, блин, что учебник судебной медицины достать не у кого. Накручено чересчур, вздохнул Планшетов. Один прокол и тю-тю. Знаешь, сколько повсюду глазастых пенсионеров с длинными ушами? Деньги немалые, так что кумекой сам, отрезал Бандура. Пока приятели обсуждали детали, день за окнами незаметно обернулся вечером. Бандура отправился варить кофе, когда в дверь позвонили. Андрей глянул в глазок и сразу же отпер. За дверью стояла Кристина. Секунду оба молчали. Потом Кристина шагнула через порог и с воплем «Андрюшенька, а милый!» повисла у него на шее. Планшет его 2 секунды спровадили. Впрочем, тут и сам, казалось, был рад убраться во свояси. Много болтать об убийстве и серьезно взяться за дело — вещи абсолютно разные. «Я тебе покушать привезла», — щебетала Кристина, высвобождаясь из объятия Андрея. «И все?» — Кристина замотала головой. «Нет, не все, Андрюша, я от него ухожу». В изумрудных глазах сверкнули слезы. «Я остаюсь с тобой, если не выгонишь». Андрей крепко обнял ее. «Как ты могла такое подумать? Но одно условие — я тебя никуда больше не отпущу. Никогда. Даже на кухню?» «На кухню можно», — подумав, милостиво согласился Андрей.